Глава 15. Письма стали приходить на следующий день, после того, как гости начали уезжать из замка. Их мне приносила служанка, которую я уже видела в первый день в этом мире. Это она разбудила меня вместе с Пифаль, а потом поспешила разнести слух о выздоровевшей принцессе. Женщина со мной практически не разговаривала, быстро выполняла свои обязанности и спешно покидала комнату. Мне даже выдали зачарованный колокольчик, с помощью которого я могла позвать ее в нужное время. Но пока он стоял в стороне. Еду приносили исправно, даже лекаря прислали, чтобы он осмотрел меня после безумной ночи. Но никому, даже доктору Лиху, не было известно, что в действительности произошло. Ему сказали, что я просто плохо себя чувствовала после приема. Пифаль все по той же версии просто уехала домой. Как же все у них просто. Именно сейчас я понимала, насколько упрощали жизни социальные сети и телефоны. Ты всегда мог позвонить или написать человеку, узнать, как он, и не верить просто на слово. Второй день я проводила в своей новой спальне. Выходить из нее не хотелось, а стоило только подойти к порогу, как меня охватывала паника. Казалось, что там уже поджидают все убийцы мира. Так что я решила взять несколько дней перерыва и заняться самообразованием. Теперь трильяж был завален не косметикой и украшениями, а книгами по истории, политике, магии и экономике. Вначале служанка не хотела выполнять это поручение, не обосновывая причины. Пифаль бы на ее месте была еще менее сговорчива и прямо в лицо сообщила, что не этим положено заниматься женщинам. Но то положение, в котором я оказалась, все же сыграло свою роль, и нужные книги я получила. Однако почти сразу же столкнулась со следующей проблемой. Читать я почти не могла. Это было странно. При учете, что разговорной речью проблем не возникало, а вот с чтением и, как впоследствии оказалось, письмом, они были. Так что первой задачей было доучиться. Именно доучиться. Какие-то кривые навыки у Адель все же имелись. Перо в руку ложилось почти неплохо. По слогам понимать написанное тоже получалось. Именно поэтому стопка с запечатанными конвертами на прикроватной тумбе росла, а я пока к ним не притрагивалась. Вторые сутки я упорно читала книги, страницу за страницей, стараясь понять все, что там говорится. Если не понимала, перечитывала. Из раза в раз. Причем все произносила вслух, включив в себе упрямство барана. Когда уставала читать, бралась за перо и чернильницу. Ручка или карандаш были бы в разы проще, это точно. Но выбора у меня не имелось. Я ставила кляксы на белой бумаге, пыталась выводить символы один за другим. Стопка с прописями все росла, а мои навыки, если и улучшились, то незаметно. Когда рука начинала ныть от усталости, я возвращалась к чтению. Жгла свечи, засиживаясь до поздней ночи. С артефактами, которые висели под потолком, так и не разобралась. Но это пока. Мое жизнелюбие било ключом. Помирать в незнакомом мире и в чужом теле я не собиралась. В редкие перерывы между чтением и письмом я разворачивала карту материка, вновь силясь найти душу Адель и почувствовать ту самую проклятую нить, что нас связывала. Но здесь меня ждала неудача. А на утро третьего дня дверь открылась без стука. «Леди Этьен?» Герцог явился собственной персоной и без сопровождения. Я вздрогнула от неожиданности, поставив новое пятно рядом с адекватно получившейся буквой. Отложила перо и повернулась к незваному гостю. «Вижу, вы развили бурную деятельность», — протянул он, окинув взглядом мой импровизированный письменный стол. «С чего такое рвение к знаниям?» «А к чему мне еще стоит рваться, ваша светлость?» Не особо дружелюбно поинтересовалась я, пропустив столько лет. «Возможно, в этом есть смысл», — пожал плечами мужчина. «С завтрашнего дня вы вновь сможете посещать занятия с преподавателями. Слуги принесут список тех учителей, что готовы уделить вам свое время. Спасибо. Я кивнула, пока не зная, как на это реагировать. Потом задала вопрос, который меня беспокоил сейчас больше всего. Убийцу Пифаль нашли? Судя по тому, как скривился Роналд, ответ был неутешительным. А список подозреваемых у вас хотя бы есть? Предприняла я еще одну попытку, надеясь, что хотя бы тут ему удалось добиться успеха. Если на мои плечи сейчас еще рухнет задача отыскать преступника своими силами, я точно надорвусь. Мы над этим работаем. Последовал сухой ответ. Понятно. Даже если они над этим и работают, то не очень успешно. Через 10 дней прибудут послы из столицы от ваших родителей. Огорошил меня новостью герцог. Вам необходимо будет присутствовать на встрече. И сделать вид, что в герцогстве не происходит ничего странного, верно? С вызовом поинтересовалась я, вскинув бровь. Именно так, подтвердил Роналд. Лекарь Лих доложил, что ваше здоровье больше не находится под угрозой. Это не может не радовать. Только не убийцу. Прищурившись, отозвалась я. Сейчас я будто шагала по тонкому льду. Чего хотел от меня этот мужчина? Почему пришел сам, а не прислал доверенное лицо? Почему явился один? Он чего-то ждет? И с этим спорить не стану. Окинул меня взглядом лорд Этьен. Мои люди позаботятся о вашей безопасности, дорогая супруга. Пока что ваша стража только разочаровывает, ответила я, поднявшись с места. Подол простого серого платья без корсета и шнуровок за спиной тихо зашелестел, обнимая ноги. Если бы все они были, как моя камеристка, я бы и вправду не беспокоилась. Я говорила резко и с вызовом, ловя себя на том, что пытаюсь вывести этого каменного человека на эмоции, как тогда, после дуэли, или в танце. Там с лица Роналда падала эта маска холодности, проступали человеческие черты, и по ним уже можно было предсказать, что хочет и о чем думает этот мужчина. Стража — это стража. Сейчас вас охраняют опытные и обученные воины. Роналд слишком быстро сократил расстояние между нами. Рост принцессы играл против меня. Пришлось задирать голову, чтобы не отводить взгляд. «Добавьте к моим учителям еще и преподавателя по боевой подготовке», — выдала я мысль, которая даже не успела до конца сформироваться. «Но главного я добилась! Маска упала!» Искреннее удивление проступило на лице герцога. «Вы серьезно?» Выдохнул он, находясь так близко, что я чувствовала жар его тела. «Да», — сказала я, а голос дрогнул. «Если было одно покушение, то...» «А оно было не одно. Будут еще. Я хочу суметь защитить свою жизнь». «Леди не пристала возиться с мечом», — строго произнес мужчина. «Это задача для мужчин». Гендерное неравенство прямо в самом расцвете у них тут. Не соглашусь. Решила я блеснуть знаниями, почерпнутыми из книг. Телум, богиня войны. Она не отсиживалась за спинами мужчин, а могла сама постоять за свою жизнь. Из-за Телум и началась война богов. Хмыкнул Роналд, окидывая меня проницательным взглядом. «Не желаете ли вы развязать еще одну после такого сравнения?» «Странный вопрос. Похоже на то, что я рвусь с кем-то воевать?» С сарказмом протянула я, окидывая взглядом комнату, заваленную рукописными книгами. «Все зависит от того, что вы сейчас читаете», — решил подколоть меня герцог. Взял с тумбы ближайшую книгу и перевернул к себе обложкой. «Божественная история и Первое королевство». «Интересный выбор для юной леди». «Рада, что вы оценили», — ответила такой же колкостью, отбирая у мужчины учебник по истории. «Вы что-то еще хотели, ваша светлость? Если нет, то я бы предпочла продолжить обучение». «Больше никаких срочных тем», — протянул он, не думая уходить. Его взгляд настолько ощутимо скользил по коже, что становилось жарко. «В таком случае», — выдохнула я, решив, что как только за ним закроется дверь, я распахну окна. «Не смею вас больше задерживать». «Рад был нашей беседе, леди Этьен». Прищурившись, отозвался он и шагнул к двери. И уже от порога бросил. «Откройте этой ночью мне дверь. И кто знает, может, наш брак еще можно спасти». Он ушел. «Ага», — пробурчала я себе под нос, открывая пока только окна. «Как же спасти? Уже спасли. Прямо все спасли. Адель своим исчезновением, я появлением. Леди Мелани, прописавшись в вашей спальне, сейчас!» Дверь тем временем я забаррикадировала. Пододвинула тумбу, зажала ее стулом и подперла для достоверности трильяжем. Последний, зараза, оказался тяжелым, но я справилась с задачей и просидела за книгами до поздней ночи, время от времени бросая настороженные взгляды в сторону выхода. Но герцог так и не пришел. То ли забыл, то ли перепутал мою дверь с дверью Мелани. Но я не расстраивалась. Дел и так было по горло. Еще мне вот этого всего с чужим мужем не хватало. До писем добралась только к утру, после бессонной ночи. Глаза уже слипались, голова болела от обилия информации, но спать мне не хотелось. Я с опаской косилась в сторону двери, после перестановки открыть ее не представлялось возможным. Завал решила разобрать после того, как пойму, кто и что мне написал. К счастью, большинство писем не отличалось длинными предложениями. Мне выражали уважение, радовались исправившемуся здоровью и надеялись на скорую встречу. Леди Акиама прислала адрес ателье. Находилось оно в городе, до которого было меньше получаса пути. Но по-настоящему заинтересовали меня только два послания. Одно из них было написано тонким изящным почерком. Бумага явно была надушена ярким парфюмом, но из-за того, что я распаковала его только спустя почти 4 дня, аромат улавливался слабо. «Леди Этьен, приятно было видеть вас на приеме в здравии и радости. Я не привыкла верить слухам, но здесь они не ошиблись. Вы не только очень скоро пришли в себя, но и взялись творить историю. Ваше усердие не осталось незамеченным, так и знайте. Пускай вы и не нашли поддержки там, где искали ее, не отчаивайтесь. В этом жестоком мире женщине может помочь только женщина. Я поняла это давно. Надеюсь, что ваш жизненный путь выйдет не таким тернистым, как мой. Я хочу предложить вам свою дружбу и помощь. Вместе с тем же надеюсь на взаимность с вашей стороны, леди Адель. Подтверждением моих слов станут телеги с зерном, что уже отправились в самые пострадавшие от неурожая деревни. Придут они туда от вашего имени. Взамен же я прошу вас обеспечить 2 моих младших дочерей приглашениями на все светские мероприятия и балы. На все приемы и званые ужины. Прошу вас представлять их знатным и честным мужчинам, как дочерей вашей подруги. Надеюсь, что мы станем с вами этими самыми подругами в скором будущем. Буду ждать вашего ответа. Вдовствующая графиня, леди Маргмери. Письмо от статной женщины, которую видела на приеме, я перечитала 2 раза. Уверилась в том, что все поняла правильно, и счастливо рассмеялась. Не знаю, как здесь заключаются сделки по всем правилам. Но, кажется, мне только что предложили 1 из них. Ответ на письмо леди Маргмери я написала достаточно быстро, аккуратно выводя каждую букву, покусала губу и пошла разгребать завал у двери, чтобы позвать служанку. И выдала ей 1 задание – узнать, приезжали ли телеги с зерном в те 3 деревни, которые я посещала. Ответ пришел к обеду. «Да! Да, черт возьми! Сегодня утром в деревне действительно приехали припасы, и были присланы они от моего имени. У меня от осознания этого дыхание перехватило. И вот честно, я думала, что мне об этом донесет Роналд или Тамаш, а не самой придется узнавать. Но, как оказалось, об этом я тоже узнала в обед. Герцог и его советник покинули замок еще ночью. Похоже, вот в чем крылась причина моей спокойной, пусть и бессонной ночи. Мужа принцессы не оказалось дома. Интересно, что такого могло произойти, что эти двое умчались в ночь? Да и не одни, скорее всего. Там явно еще отряд воинов за ними уехал. «Отправьте это письмо на имя леди Маргмери», — приказала я женщине, отдавая ей сложенный в четверо лист. С печатью, которая скрепляла края, я промучилась минут 20. Красный воск мне принесли вместе с первым посланием, а вот печать-штамп у меня отсутствовала. Возможно, женщинам не полагалось. Но я не я буду, если не найду выход. Потому печаткой стал один из массивных кулонов Адель в форме расправившей крылья птицы. Я решила, что это весьма символично. «Хорошо, миледи», — женщина поклонилась, забирая ответ для графини. «Что-то еще?» «Пока нет, можешь идти». Я дождалась, когда дверь за ней закроется, и взяла в руки второе письмо, заставившее меня перечитать его несколько раз. Это послание было короче, но озадачило меня намного больше. «Леди Флемур», — гласило оно, — «я верю, что ваша честь и ваша сила духа не позволят носить имя рода изменника и подлеца. Я верю, что вы сами не рады тому, что все считают вас женой этого человека. И мне жаль, что именно вы оказались на этом месте. Но знайте, у вас есть союзник. И если вы желаете вновь стать леди Флемур, я буду рад оказать вам такую честь. Меня не страшит та участь, что ждет меня, если это послание будет перехвачено. Но ради вашей безопасности прошу уничтожить его. Лишь подайте знак, и я стану вашим самым верным воином. Лорд Девиньо». Глава 16. Где-то на дорогах герцогства. К чему такая спешка? Капитан отряда поравнял своего коня с лошадью лорда Этьена. Хольдерик был человеком, который всегда безоговорочно выполнял приказы и поручения, не задавал лишних вопросов. Но сейчас он не выдержал, обратившись напрямую к командиру. Многие вопросы его тревожили, и он знал, что получит на них ответ, если осмелится задать. Ведь герцог никогда ничего не скрывал от своих людей. Это было для него принципом и делом чести. Роналд считал, что раз уж все они стали плечом к плечу, готовые умирать за долг и чужой приказ, то имеют право знать всю правду. Да, Роналд слишком дорожил своими людьми. Однажды это стоило ему всего. Но даже сейчас, оглядываясь на прошлое, герцог понимал, что не принял бы иного решения. Только не ценой жизни других. «Приказ короны». На этот раз он ответил сухо. Бросил взгляд в сторону советника, который вызвался отправиться с ним вместе, и поджал губы. Лорд Мануа выглядел паршиво. «Скоро мы вновь отправимся в мертвые земли», — понуро покачал головой Хольдерик. Он понял даже больше, чем сказал герцог. «А я ведь только порадовался, что до зимы больше ни с одним монстром не встречусь». «Ты что это, тещу на порог дома пускать зарекся?» — хохотнул проезжающий мимо воин. «Катись к демонам, Оз!» — рыкнул на него капитан и повернулся к герцогу. «Сколько нам нужно людей?» «Чем больше, тем лучше», — покачивая седле, ответил Роналд. Он не хотел прибегать к мерам, которым подтолкнуло его письмо короля, но еще больше злило мужчину, что ему не просто выдали новое поручение, как цепному псу, но еще и делегацию для проверки отправили. Лучше бы они послали обученных воинов, тех, кто готов с радостью рубить на куски опасных тварей и захватывать одичавшие земли клочок за клочком. «Ваша светлость! Ваша светлость!» Навстречу отряду по темной дороге несся всадник на тонконогой вороной кобыле. «Новости! Новости подтвердились!» Посыльного Роналд приказал отправить еще поздним вечером. за несколько часов до отбытия из замка. Такая срочность была необходима. У них оставалось слишком мало времени для того, чтобы мобилизовать жителей сел и обучить их держать меч с правильной стороны. «Докладывай», — приказал Роналд, когда всадник поравнялся с ним и развернул лошадь. «Три телеги с зерном прибыли сегодня утром. Народ доволен, благодарит леди Этьен». «Леди Этьен, значит?» — хмыкнул Тамаш, рассматривая усыпанное яркими звездами небо. «А ты говорил, что у нее не получилось договориться о поставке». «Откуда на самом деле прибыли телеги?» — обратился к своему шпиону герцог. «С юга, милорд!» — с готовностью отозвался молодой мужчина, выпрямляясь в седле. Его кобыла храпела от усталости. Шутка ли? Ее гнали несколько часов по близлежащим деревням. Даже в город заставили отвезти хозяина. «С юга», — задумчиво протянул Роналд. «Угодья барона Акиамы и графа Дрегита находились на западе. Кто с южных земель мог продать зерно?» «Леди Маргмери», — предположил Тамаш, будто прочитав мысли друга. «Интересно, какую цену она выставила твоей супруге?» «Об этом мы поговорим, когда вернемся», — процедил сквозь зубы Роналд, понимая, что упустил из виду момент, когда эта старая корга успела обратить внимание на его жену. «Пока это играет нам на руку». Роналд за свою жизнь привык извлекать выгоду из всего происходящего, в том числе и из непредвиденных обстоятельств. А сейчас сытость его народа играла ему на руку. Волнения были успокоены еще первой поездкой леди Адель. Сейчас же куда больше людей согласится взять мечи и встать под его знамя. Особенно если это будет гарантировать сытость для их семей зимой и честную оплату золотом. Так он подумал, оглянувшись и окинув взглядом с три десятка пеших людей, что следовали за ними из первой деревни прямиком в город. Эта ночь должна была стать ночью жатвы. Жатвы, которую простой люд должен принести на благо королевства. Алина Невская, леди Этьен. Письмо, присланное братом леди Мелани, сгорело быстро. Но содержание не шло у меня из головы. О чем вообще думал этот мужчина, когда писал подобные строки? Разводов в этом мире, как я уже поняла, нет. Речь шла о единственном способе вернуть себе девичью фамилию – убийстве мужа. Тряхнув головой, я отмахнулась от этих мыслей. Какой бы зуб ни точил лорда Виньона герцога, это не моя война. Пусть хоть поубивают друг друга на дуэлях, захлебнутся своей желчью и жаждой мести по только им известным причинам. У меня других дел куча. На четвертый день после смерти Пифаль я все же вышла в парк. Сонливость накатила, стоило оказаться на свежем воздухе. Вскружила голову, а я вся иззевалась, гуляя в компании молчаливой служанки. И то и дело ловила себя на мысли, что сравниваю эту женщину с ворчливой и бойкой Пифаль. Пусть камеристка и не была идеальной, но с ней было веселее, что ли. Хотя бы временами. Решение, которое зрело во мне уже несколько дней, наконец полностью сформировалось именно в этот момент. Я резко повернулась к женщине и скомандовала: «Велите готовить карету. Я хочу отправиться в деревню Неваль». Та, если и удивилась такой внезапной просьбе, виду не подала. Поклонилась и поспешила в сторону конюшен, оставив меня в компании нескольких воинов герцога, следующих за нами по пятам. А уже через полчаса я подпрыгивала на кочках вместе с каретой и начинала понимать, почему тут все предпочитают передвигаться верхом. На лошадей я пока смотрела со смесью страха и трепета, но мысленно готовилась к тому, что рано или поздно нужно будет и этот навык освоить. Когда карету подбросила и накренила на перекрестке трех колодцев, меня подтолкнуло к мысли, что со страхом перед лошадьми пора начинать бороться. Незамедлительно. Лучше уж верхом объехать этот перекресток по бездорожью, чем каждый раз ловить микроинфаркт от таких вот выкрутасов кареты. Сколько платят личным служанкам? Спросила я, когда на горизонте показались первые крыши домиков. Женщина удивленно вскинула брови, но тут же поспешила ответить: «Зависит от места службы, миледи. Какой у вас оклад? Какой был у Пифаль? Или вы не знаете?» «Ну, почему же? Знаю. Пифаль моя добрая подруга». Служанка тепло улыбнулась, а у меня на душе заскребли кошки. «Оклад в месяц у нас был по 3 серебряных монеты». «Так, много это или мало?» «А вы довольны этим?» — спросила я. И запоздало прикусила язык. «Когда-нибудь я научусь обращаться к людям ниже по рангу на «ты». Ну, а если нет, это будет моей фишкой. Герцогиня, которая уважает слуг так же, как и аристократов». «Да», — все так же удивленно отозвалась служанка. Кашлянула, покраснела и исправилась. «Конечно, миледи, мне дают кров, еду и платят. Разве можно желать большего?» «Из каких запасов платят слугам?» Продолжила я расспросы, выглядывая в окно. Мимо промелькнули первые домики. Женщина как-то подозрительно долго молчала, и я обернулась к ней. Но та только смущенно пожала плечами. «Ну да, разве ей это может быть известно? Что-то я не подумала. Ладно, с этим разберемся». Карета в последний раз покачнулась и остановилась. Кучер спрыгнул с козел и поспешил открыть для меня и служанки дверь. Подал руку. Я с наслаждением выпрямилась, оказавшись на улице, и окинула взглядом ближайшие дома. Местные жители уже выглядывали из окон, мимо пронеслась стайка смеющихся детишек, а оказавшиеся рядом женщины замерли в низких поклонах. «Ваша светлость!» Ко мне бегом спешил пожилой мужчина с длинной седой бородой. Придерживая рукой широкополую соломенную шляпу, он поклонился так низко, как ему только возраст позволял. Выпрямился, с опаской покосился на мою личную охрану в лице тройки всадников и затараторил: «Что же вы без предупреждения? Мы бы подготовились, приняли вас как полагается». Если я сейчас ничего не путала, это был староста деревни. «Все в порядке», — я улыбнулась ему. «Встаньте. Я еще одну девушку, ее зовут Лана». К счастью или нет, но Лана оказалась дочерью старосты и той самой женщины, с которой я говорила на дне жалоб. Меня любезно пригласили в небольшой, но очень чистый и уютный дом. Жена старосты суетилась у печи, а как только увидела меня, охнула и просто рухнула на пол в поклоне. «Ну что вы!» Возмутилась я, кинувшись к ней. «Встаньте, пожалуйста!» Я помогла женщине выпрямиться. Встретилась с ней взглядом и замерла, заметив, как блестят от слез ее глаза. «А вы помогли, ваша светлость!» Одними губами прошептала женщина, вновь пытаясь поклониться. «Дважды! Это боги вас нам послали, не иначе! Спасибо вам, миледи, спасибо!» «Я делаю то, что должна!» Сглотнув ком в горле, ответила я, окончательно растерявшись. Не знаю, как можно привыкнуть к такой яркой реакции. У меня пока получилось только с поклонами свыкнуться. «Вы делаете намного больше». Слезы уже потекли по щекам женщины. «Намного». «Так, хватит тут миледи смущать и болото разводить!» — прикрикнул на нее староста. «На стол накрывай, у нас такая гостья, а ты тут со своим трепом». «Не нужно ничего накрывать». Я поймала женщину за руку, когда та кинулась куда-то в сторону выхода. «Я хочу, чтобы вы тоже присутствовали при разговоре с Ланой». «Ланой?» Женщина замерла, непонимающе переводя взгляд с меня на мужа. Потом почему-то побледнела и одними губами прошептала: «А что вы хотите от нее, миледи?» «Папа, вы звали?» Дверь в дом открылась, и на пороге появилась Лана. Она заходила спиной, неся что-то в руках. «Брю сказал, что ты послал его за мной, и... Ой!» Она развернулась и выронила деревянный таз. Крупные красные яблоки с грохотом покатились по полу. «Ваша светлость!» — охнула девушка, кланяясь. «Какая радость!» «Здравствуй, Лана!» Улыбнулась я, присев на корточки и поймав одно из яблок. Медленно выпрямилась и, склонив голову, спросила напрямую. «Не хочешь ли поработать в замке?» Ее мать побледнела еще сильнее, а отец напрягся. «Хочу предложить тебе должность моей личной служанки», добавила я, ощущая общее состояние. Женщина, которая приехала вместе со мной, тоже удивленно вскинула брови. Кажется, и она не ожидала такого. «Ох, миледи!» Лана бросила испуганный взгляд на отца. «Это такая честь для меня! Но разве я могу сравниться с теми, кто столько лет учился прислуживать? Я же опозорю вас!» Она заломила руки, а я только сильнее уверилась в своем решении. «В этом мире мне нужны союзники. Особенно союзники, которые всегда будут рядом. Уж лучше я возьму девчонку из деревни, ее всему обучат, чем буду доверять тем, кто крутится в замках и богатых домах всю свою жизнь. Мне нужен свой человек. И на Лану у меня грандиозные планы. Уж кто-кто, а она всего за две предыдущие встречи успела продемонстрировать и храбрость, и благодарность, и верность. Такой человек мне и нужен. Тебя всему научат, — пообещала я. У тебя будет кровь, еда и заработок, но я не принуждаю. Это не приказ, это вопрос. Выбор только за тобой. Лана бросила еще один взгляд на хмурого отца. «Я?» — пискнула она, покраснев. «Миледи, я с огромной радостью пойду к вам в услужение!» И низко-низко поклонилась. «Вы не против?» — обратилась я к ее родителям. «Не хочу портить отношения в вашей семье. Для меня это очень важно». Глава семейства не смог скрыть удивление, вскинул брови. А его жена тихо охнула, прижимая руки к груди. «Ваша светлость, это очень щедрое предложение», — аккуратно подбирая слова, проговорил староста. «И я буду рад, если моя дочь сможет быть вам полезна». Мать Ланы в такт его словам тихо всхлипнула. И тут же получила суровый взгляд от мужа. «Что вас беспокоит?» — не удержалась я, повернувшись к женщине. «Ох, миледи!» — пробормотала она, прижимая руки к груди. «Я не хотела вас оскорбить, поверьте!» «Вы не оскорбили меня», — куда мягче объяснила я. «Но вас что-то тревожит. Поделитесь». «Я...» — она икнула. «Я...» «Я боюсь больше никогда не увидеть дочь. Она ведь не сможет вернуться, не сможет навещать, не...» «Ну почему же?» Настал мой черед удивляться. «Ваша дочь сможет навещать вас, когда захочет. Я даю вам слово». Слезы исчезли с ее глаз. Но больше никто ничего не успел сказать. Со стороны улицы послышался шум, перестук множества копыт и мужской голос. «Именем герцога Этьянского!» Я бросилась на улицу вместе со старостой. Дурное предчувствие сжалось удавкой на горле. Все пространство заполнили всадники в темных одеждах. Лошади горцевали, ржали, недобро сверкая глазами. Впрочем, как и их наездники. «Именем герцога Этьенского!» — опять закричал один из всадников. «И приказом короны велено выделить от каждой семьи по мужчине, способному держать в руках меч и щит. Добровольцы будут вознаграждены златом и зерном». «Нет», — прошептала, замершая рядом со мной Лана, прижимая ладони ко рту. «Они заберут Брю». «Кто такой Брю?» — спросила у нее я, пытаясь найти глазами хоть кого-то знакомого из замка. «Мой старший брат». «Черт! Где герцог?» А я выступила вперед, привлекая к себе внимание прибывших. «Почему он лично не может взглянуть своим людям в глаза и сообщить эту неприятную новость?» В мобилизации простого населения вряд ли было что-то приятное. Тем более это не необходимость. Нет никакой войны, кроме противоборства с монстрами за мертвые земли. «Мое сердце не может нарадоваться тому, как вы печетесь о простом народе», — раздалось сбоку. Всадники расступились, и мне навстречу шагнул Роналд собственной персоной. Я окинула герцога холодным взглядом и тоже сделала шаг навстречу, чувствуя необходимость защитить людей, которым не слишком хочется умирать от лап чудовищ за клочок проклятой земли. — К чему такая спешка, ваша светлость? — спросила я, чувствуя поддержку народа за спиной. — Вы уехали еще ночью. И для чего? Чтобы собрать человеческую дань? Чтобы монстрам было кем пообедать? — А что вы тут делаете, дорогая супруга? Герцог не поддался на провокацию. — Да еще и без моего разрешения. — Сложно получить разрешение у того, кто даже не предупреждает о своем отъезде. Нашлась я, буравя мужчину взглядом. — Зачем вам на поле битвы юнцы и старики? Чем они могут помочь? — Это приказ короны, ваша светлость, — учтиво отозвался он. А приказы короны не отменяются и не обсуждаются, даже если вы принцесса. Корона приказала уничтожать людей? Вскинула я брови. Корона приказала влить новую кровь. Я выполняю приказ. И этим людям... Он обвел взглядом жителей, которые остались стоять на своих местах. Тоже придется это сделать. Я сцепила зубы. Против короны мне идти было вообще не с руки. В такое масштабное противостояние я не готова была вписываться. Хольдерик! Герцог обернулся и обратился к кому-то из всадников. Объясни жителям деревни, какие привилегии будут ждать новобранцев. Для многих это может стать началом новой жизни. Да, милорд! Я не успела рассмотреть широкоплечего воина, спрыгнувшего с коня и доставшего из-за пояса свиток. — Мне нужен староста. — Так что вы тут делаете? Роналд повернулся ко мне и процедил вопрос сквозь зубы. — Нанимала себе новую служанку? — выдержала его взгляд. — Правда? — иронично хмыкнул мужчина, вскинув брови. — Разве вы имеете на это право без моего позволения? А вы имеете что-то против? Просто интересно, как вы собираетесь оплачивать труд новой служанки? Развел руками он. Своих-то денег у вас нет. Такой поворот я предвидела, но это можно исправить. Место Пифаль освободилось, сухо отозвалась я, но голос все равно дрогнул. Или у вас есть какие-то возражения? Поверьте, леди Этьен, у меня их масса. Выплюнул Роналд, прихватил меня под локоть и подтолкнул в сторону кареты. «Отправляйтесь в замок. Там обсудим все то, что вы успели сделать за моей спиной». «Лана!» — я обернулась к девушке. «Собирайся, ты едешь со мной». «Вы, кажется, не поняли». Роналд прожег меня взглядом. «Вы не имеете права принимать такие решения». «Нет, дорогой супруг». — отозвалась я, повернувшись к нему лицом. — Это вы не поняли. Я имею право заботиться о людях, давать работу и договариваться о поставках зерна. У генерала-короля проступили желваки. Взгляд стал холодным и жестким, как у хищника перед нападением. И вот честно, я подумала, что сейчас меня ударят. Но вместо этого Роналд медленно набрал воздуха в грудь. Также медленно выдохнул и произнес. «Ах, да, я же ясно дал вам понять, с кем нам выгодно договариваться о поставках. Вы решили принять помощь от вдовствующей графини, опять же, не спросив моего мнения». «Мнения уходят на второй план, когда речь идет о благополучии жителей», — припечатала я. «Леди Маргмери протянула нам руку помощи». «И какую же цену она за это затребует?» «Об этом вы, конечно же, не подумали!» «Ее цена померна. Охладила я пыл герцога. Моя дружба и моя благодарность. Пожалуй, это намного дешевле, чем те суммы, которые могли огласить барон Акиама или граф Дрегет. Или я ошибаюсь?» Судя по взгляду герцога, такого он точно не ожидал. «Лана!» Я позвала девушку, которая уже спешила в нашу сторону с корзиной в руках. «Давай в карету». Роналд проследил взглядом за пробежавшей мимо девушкой и повернулся ко мне. — Вы слишком своевольничаете, леди Этьен. Это плохо. Я возвращаюсь в замок. Но нам есть о чем еще поговорить, дорогой супруг. Например, об обязательной мобилизации тех, кто не хочет быть растерзанным монстрами. Я отступила на шаг, демонстративно поклонилась мужу принцессы и поспешила к карете. Меня била дрожь. Я понятия не имела, как помешать этому безумию. «Леди Этьен!» — обратилась ко мне Лана, когда я забралась внутрь. «Молю вас, не дайте моему брату погибнуть!» Вздохнув, я сглотнула и сказала. «Я сделаю все, что смогу. Но тут я практически бессильна». Лана только понуро кивнула. Я постаралась перевести тему, обратившись к служанке, которая забралась в карету третьей. «Лану нужно всему обучить. Возьметесь за это?» «Конечно, миледи», — кивнула женщина и ободряюще улыбнулась девушке напротив. Лана только серьезно кивнула и уставилась в окно. Карета покачнулась и поехала в сторону замка. Глава 17. Окраины деревни Неваль. Роналд самолично убедился в том, что его жена уехала в замок, и только потом смог спокойно вздохнуть. «Какие будут дальнейшие указания?» Лорд Мануа беззастенчиво скрывался от палящего солнца в тени хилых фруктовых деревьев, пока люди герцога записывали имена добровольцев и загоняли их в подоспевшую телегу. «Придерживаемся плана». Сухо отозвался Роналд, развернулся и, подняв пыль, зашагал в сторону общего шума. «Такие мы были правы. Это дело рук леди Маргмери». Тамаш не отставал. Сорвав с дерева яблоко, он нагнал друга и с хрустом откусил бочок кислого плода. «Не похоже на старуху», — отозвался герцог. «Она не упустила бы выгоды для себя». «Леди Этьен могла ее неправильно понять», — предположил советник. — Мало ли, что именно подразумевала корга под словом «дружба». — Это более вероятно, чем то, что графиня решила помочь просто так, — согласился Роналд. — Может, мы о ней чего-то не знаем? — рискнул предположить Тамаш. А его друг и господин тихо рассмеялся. — Уж поверь, о графине мы знаем достаточно. Этой змее давно стоило отрубить голову. Но что-то каждый раз топор тупится перед взмахом. Вечер. Покои герцогини. Алена Невская, леди Этьен. «Что вы сегодня устроили?» Роналд рвал и метал. Он минуту назад ворвался в мою новую комнату и буквально рыком приказал служанкам выйти вон. Опытная горничная лишь поклонилась и поспешила на выход. А вот Лана побледнела, пискнула и бегом кинулась вон, бросив на меня взгляд полный растерянности. Но я была спокойна. Даже хотелось улыбнуться в лицо герцогу, но приходилось себя сдерживать. — Это что вы устроили, дорогой супруг? — холодно спросила я, шагнув ему навстречу. В памяти все еще были свежи события в деревне и просьба Ланы. Мобилизация простого народа? Вам так и хочется окунуть руки по локоть в кровь невинных. «Предъявите это своему отцу!» Герцог навис надо мной, тяжело дыша и сверкая глазами. Мы стояли в центре комнаты, в распахнутые окна, то и дело врывался прохладный летний ветер, касаясь обнаженных плеч. Но мне было жарко. Жарко от эмоций, от той силы, что я в себе сейчас ощущала. Жарко от взгляда стоящего так близко мужчины. «Моему отцу?» Голос зазвенел. Я сжала кулаки, стараясь сохранить хотя бы талику спокойствия, и бесстрашно встретилась взглядом с хищником. «Но это ваши люди, а не его. Это вы несете за них ответственность перед их семьями и ликами богов, как и я. Нельзя заставлять их, нельзя шантажировать тем, что добровольцы смогут прокормить свои семьи. Что делать остальным, тем, кто не имеет в семье годящихся для такой задачи мужчин и юношей? Им умереть с голоду этой зимой? Зерна леди Маргмери не хватит, чтобы прокормить всех голодающих. Последние слова выплеснулись из меня ядом. Я слышала, что обещает народу человек-герцога, и от этого мурашки бежали по рукам. «Они все переживут эту зиму!» — резко отозвался Роналд, глядя на меня сверху вниз. «Я об этом позабочусь. Выживут даже те, кто пойдет под мои стяги». «Вы можете гарантировать, что ни один из добровольцев не погибнет в мертвых землях?» — фыркнула я, уже имея представление о том, что скрывается за такими прекрасными горными пиками, которые можно наблюдать из окон замка. Прямо за ними расстилалась выжженная пустошь, населенная самыми дикими и опасными тварями, которых только можно было себе представить. Таких даже танками не всех уничтожить получится, не то что мечами и магией. «Да», — выдохнул он, сверкая глазами, — «они все выживут, потому что ни один из новобранцев не отправится в мертвые земли». Меня будто оглушило этими словами. Я непонимающе хлопнула ресницами, покачала головой. «Что вы так на меня смотрите?» Раздраженно поинтересовался герцог, дернувшись. «Или вы правда думали, что я поведу с собой тех, кто только поменял вилы на меч? Они будут бесполезны в походе». «Тогда к чему весь этот спектакль?» Растерянно спросила я, резко растеряв весь пыл. «Вы сорвались в ночь, собрали столько людей!» Герцог медленно прикрыл глаза, набрал воздуха в легкие, а потом вновь посмотрел на меня. Так тяжело, так пронзительно, что у меня внутри что-то сжалось. «Да, я собрал людей. Тех людей, которые пройдут достойное обучение перед тем, как согласятся пойти в бой. Но они уже под моими знаменами. Именно этого хотел ваш отец. Не стоит недооценивать его величество. Шпионы короля везде!» — произнес он. Поднял руку и накрутил на палец свободный локон у моего лица. Помолчал мгновение, рассматривая его, а после припечатал, заглянув в глаза. «Настолько везде, что один из них, возможно, вы». «Я?» — только и смогла выдохнуть в ответ. Злость вновь забурлила огнем в груди. «Серьезно?» «Вы слишком легко оправились от болезни, Адель». В его голосе не было ни одной эмоции, но, несмотря на это, мне стало страшно и холодно. «Слишком много знаете, слишком много вы хотите. Это подозрительно». Я прикусила язык, глядя на человека, который впрямую сообщал о том, что подозревает меня в шпионаже. «То, что я лежала недвижимой, не значит, что я ничего не понимала», — выдохнула раньше, чем успела подумать. Насладилась удивлением, проступившим на лице Роналда, и добавила. «Мне тоже есть дело до этих людей, и нет никакого дела до приказов короны, это понятно?» Кажется, я только что сообщила о том, что Адель отказалась от своих родителей. Надеюсь, принцесса мне это простит. «Хочется верить в это», — хмыкнул мужчина, опуская руку. Волосы упали мне на лицо. «Надеюсь, что вы со мной честны». «Более чем», — припечатала я. «И раз уж мы заговорили о честности, у меня есть просьба». «Ваша новая служанка уже в замке. Что вам еще нужно?» Закатил он глаза. «Новое платье, украшения?» Нет, он до сих пор не понял, на кого нарвался. «Я хочу знать состояние казны. У меня зародилась одна полезная для всех идея. Хочу основать фонд поддержки нуждающимся». Вывалила я на голову мужчине идею стартапа. «Фонд будет выделять средства простому народу, который не справляется со своей жизнью или пострадал от погодных условий, как в случае с надвигающимся голодом. Все заявки будут рассматриваться доверенными лицами. Одни жалобы тем самым можно отменить. Так как вы все равно часто в отъездах, а значит, пропускаете большую часть проблем своего народа». Роналд переваривал информацию несколько долгих минут, рассматривал меня с прищуром, а потом тихо хмыкнул. «Вернемся к этой теме позже, леди Этьен. Казны на это все равно сейчас не хватит». «Зато ее хватило на торжественный прием и фейерверки с артистами, да?» Злобно прошипела я. «Казны, значит, не хватит. На праздник ее хватает, а на дело нет». «Я повторять не стану», — с угрозой в голосе отозвался мужчина. «Ваша идея может подождать». «Ладно». Я сложила руки на груди, стараясь унять дрожь. Стало страшно. От тона, от взгляда. Кто знает, на что способен этот человек. Я нахожусь в патриархальном мире, где у жены практически нет никаких прав. Даже если она в прошлом принцесса, а в нынешнем герцогиня. Но и с этим я еще поборюсь, если подвернется возможность. Ух, сколько всего можно сделать, пока разбираюсь с новой проблемой. Эмоции захлестнули, а этот разговор на грани скандала вывернул меня наизнанку и резко опустошил. Захотелось, чтобы герцог наконец ушел, оставил меня одну. Но он не спешил сдвигаться с места, молчал и буравил меня взглядом. «Мы еще что-то не успели обсудить?» — вскинула я бровь. «Леди Маргмери», — уколол меня интонация мужчина. «Держитесь от нее подальше, дорогая супруга». «Это приказ?» — с вызовом поинтересовалась я. «Добрый совет», — уточнил Роналд, хотя тон указывал совершенно на другое. «Вы только открыли глаза, даже если все слышали и понимали, а значит, плохо разбираетесь в людях». Я сцепила зубы, проглотив еще один укол. Но любопытство разыгралось не на шутку. Что такого в этой женщине, отчего ее стоит опасаться? «Много всего», — прищурившись, ответил он. «Слишком много. Прислушайтесь к совету, если вы на моей стороне». «На его стороне? Это на какой?» Я пока смутно понимала, какую партию разыгрывает герцог. Он явно недолюбливал родителей Адель и не был рад их приказам, но это все, что я могла о нем сказать. Потому просто решила уйти от разговора, за что спасибо учителю по этикету. «Я слишком устала, ваша светлость. Не могли бы вы оставить меня одну?» «Разве это те слова, что вы должны говорить мужу?» — хмыкнул Роналд, все еще находясь слишком близко. Потому я первая сделала шаг назад, увеличивая расстояние между нами. Стало неуютно. «Разве вы желаете слышать от меня слова, которые должна говорить жена?» Таким же тоном спросила я, а потом добавила. «Судя по вашей привязанности к одной леди, что-то я в этом сильно сомневаюсь». «Может, и так». Зеленая радужка потемнела. «Но вы все еще остаетесь моей женой, леди Адель. Не забывайте об этом». «О таком сложно забыть». Расстояние между нами резко сократилось. Роналд оказался ко мне впритык, и его ладонь легла на затылок, а сам мужчина наклонился. Всего на мгновение я онемела от такой наглости. Еще через миг осознала, что он собирается сделать, и даже, кажется, даже сама хотела допустить этот поцелуй. Но потом все накопившиеся за день эмоции сорвались, как пружина. «Прекратите!» Я толкнула мужчину в грудь, уворачиваясь от его губ. А в следующее мгновение ладони обожгло ужасной болью. Настолько сильной, будто бы я прижалась ими к раскаленному утюгу. Взвыв от ужаса и непонимания, я закрутилась на месте юлой, сжав руки в кулаки, стараясь заглушить боль. И только потом, когда та начала утихать, подняла глаза на герцога. Его рубашка дымилась. Белоснежная ткань на груди обуглилась прямо по форме двух ладоней. «Кажется, вы принимали в последнее время слишком много индовира». Холодный щелчок слов был как удар плетью по воздуху. Роналд резко провел ладонью по груди, стряхивая на ковер почему-то почерневшие рыхлые ошметки ткани. На мужской груди проступили алые ожоги. «Стоп!» «Это что, я сейчас сделала?» Недоверчиво опустив взгляд, я уставилась на свои руки. «Адель — чародейка?» «Пифаль, да будут местные боги благосклонны к ее душе, рассказала мне достаточно об Индовире. Это была магия в чистом виде. Люди принимали ее как витамины, чтобы стать сильнее, чтобы излечиться от болезней, чтобы поддерживать организм в тонусе. Лекарь Лих не жалел Индовира для Адель, надеясь, что именно это поставит ее на ноги. Но маги... Маги пили Индовир, чтобы творить заклинания. Без так называемой крови богов, что накапливалась какой-то особенной энергией в организме, колдовать было невозможно. Я подозревала, что принцесса должна уметь творить магию. Все же Адель особо королевской крови. Не знаю, как это связано. Но буквально недавно я была уверена, что это имеет значение. Потому читала книжки, в которых описывались самые простые заклинания, и даже пыталась их повторить, но ничего не получалось. Я даже светильники под потолком не могла зажечь сама, а тут... Да, это же настоящее спасение. Если я смогу разобраться с магией, то сумею отыскать Адель куда быстрее. Смогу, возможно, даже сама душу ее вернуть на место, как и свою. А если нет... Черт, это прорыв! Это настоящий прорыв! О герцоге, который все еще стоял рядом и буравил меня взглядом, я забыла на это короткое время. А потом вздрогнула и замерла, чувствуя, как по рукам ползут ледяные мурашки. И нет, я не испугалась его гнева за то, что навредила самому герцогу Итьенскому. Я испугалась того, что могла раскрыть себя. Реакции, может, каким словом? Я не помнила, говорила ли что-то, и, кажется, сейчас забыла, как дышать. «Вам стоит лучше себя контролировать», — хлестко заметил мужчина. «Согласна», — спешно подтвердила я, делая еще один шаг назад. «Не знаю, как это получилось». «А я знаю», — прищурившись, отозвался он. «Этот брак — ошибка. Вы правы. Не стоит даже и пытаться. Однако условия договора вам выполнить придется». «Договора?» Я начала терять нить разговора. «Вы обязаны подарить мне наследника», — припечатал Роналд. «А после можете жить так, как вам угодно». Развернувшись на пятках, мужчина вышел, хлопнув дверью. Я несколько долгих секунд смотрела ему вслед, а потом опустила взгляд на свои ладони. Ночью того же дня. Личные покои герцога Итьенского. «Вы так напряжены, ваша светлость!» — мурлыкала Мелани на ухо мужчине, от которого была без ума. Тонкие белые пальцы умело разминали затекшие плечи. Скользили по упругим мышцам, касались шрамов, что раскинулись настоящей картой на спине генерала королевской армии. Эти шрамы могли рассказать много историй, но леди де Виньо не интересовалась ими. А Роналд не спешил делиться этим с любовницей. Он лежал с закрытыми глазами, наслаждаясь тем, как умелые руки избавляют его от боли и напряжения. Другое напряжение он уже сбросил, но из головы герцога все еще не шла та, что была объявлена богами и его женой. Адель проявила магию, да еще и в такой агрессивной форме. В любой другой момент Роналд наказал бы девушку, но тогда растерялся. Еще миг назад он ощутил неожиданный порыв, поддался ему, собрался поцеловать свою супругу, а потом поплатился за это сильными ожогами. «Вам стоит показаться лекарю, милорд», — прошептала Мелани, наклонившись к уху Роналда. Ее темные локоны защекотали обнаженную спину герцога. «Мазь справится», — глухо отозвался он. Леди де Виньо пыталась узнать причину появления ожогов, еще будучи наполовину одетой. Но герцог тогда только хмыкнул и толкнул любовницу к кровати. Больше она не задавала вопросов, но беспокойство все еще проявляла. Однако сказанные ею только что слова повлекли новую череду мыслей о молодой герцогине. Роналд ничего не мог с собой поделать. потому решил проблему единственным доступным ему сейчас способом. Перевернулся и подмял под себя томно вздохнувшую Мелани. Глава 18. «Ну же, миледи, смелее!» Парнишка придерживал под усцы спокойную лошадь белосерого окраса, поглаживая ее по морде. «Она смирная, самая послушная из всех, поверьте!» Солнце стояло в зените, легкий ветер шевелил листья деревьев, невдалеке звенел водой каскад. Паренек уговаривал меня уже добрых минут 10, но я стояла в стороне, испуганно глядя на эту махину на 4 мохнатых ногах с копытами. Кобыла тоже на меня поглядывала с сомнением, дожевывая выданный ей пучок травы. Кажется, думали мы с ней об одном и том же, не желая друг с другом знакомиться. «Ладно». Я собралась духом и медленно шагнула к лошади. «Вот так, миледи!» — приободрил меня мальчишка, которого поставили учителем по верховой езде. «Подходите спереди, угостите снежинку». Он протянул мне половину яблока. Я дрожащей рукой взяла плод, оглянулась на Лану, которая первую половину дня проводила в комнатах для слуг, где ее всему обучали, а вторую уже со мной. Девушка пока не делилась впечатлениями. Но, судя по тому, как горели ее глаза, она не жалела о сделанном выборе. «Так, давай только руку ты мне откусывать не будешь», — дрожащим голосом предложила я, протянув кобыле угощение. Та фыркнула, сглотнула траву и потянулась ко мне. Втянула большими круглыми ноздрями воздух и приблизилась к руке. «Клянусь, я держалась из последних сил». Но когда теплые мокрые губы мазнули по коже, вздрогнула. Послышался хруст. Эта кобыла забрала яблоко и теперь озорно им хрустела, насмешливо глядя на меня. А я почувствовала себя последней в мире трусихой. Лошади, блин, боюсь. Еще даже до того, как залезла на нее. Стоило только подумать о том, что мне на этот шкаф еще как-то взгромоздиться надо, как коленочки ослабели. «Алина, соберись!» Отвесив себе мысленную пощечину, я провела ладонями по бедрам в узких коричневых брюках для верховой езды и повернулась к мальчишке. «Все отлично, миледи!» Лучезарно улыбнулся он мне. «Попробуем сесть в седло?» «Да», — сдалась я. От дамского седла я отказалась. Езда боком не внушала мне никакого доверия. «Хорошо, смотрите!» Парень подтолкнул к лошади высокий коробок. «Позвольте вам помочь, ваша светлость. Эту ногу в стремя, да. Аккуратно хватаетесь за луку. Вот это, да. Выпрямляетесь, перекидываете вторую и мягко опускаете седло, миледи. Только мягко, чтобы не повредить лошади спину». Я сцепила зубы. На спину кобыли я забиралась в какой-то прострации, выполняя все указания. И даже была похвалена после того, как оказалась в раскоряку на этом дышащем шкафе. А вот когда мне вручили поводья, стало как-то не по себе. Я старалась запоминать все, что говорил парнишка о том, как держаться в седле, как управлять лошадью, но стоило снежинке сделать первый шаг, как у меня внутри все оборвалось, и в голове стало пусто. «Выдох, выдох, Алина!» «Права же я как-то получила. Значит, управлять транспортом научиться могу. Лошадь — такой же транспорт». Именно так я успокаивала себя первые несколько минут, пока снежинка спокойно шла по ровной тропинке. «Хорошо, миледи, хорошо. Сегодня пока шагом, не стоит торопиться». Вот с этим я была согласна. Кататься на лошади оказалось куда сложнее, чем показывают в фильмах. Там актеры просто хоп, запрыгнули в седло и понеслись. Ага, как же. Я, если так сделаю, на первом же повороте свалюсь и сломаю шею. Не пессимизм, как говорила Кристинка, а здоровый реализм. Через полчаса я даже начала получать удовольствие. Снежинка легко управлялась, поворачивала, когда я тянула в нужную сторону поводья, и вообще не возмущалась. Оглянувшись, я нашла глазами Лану, которая смиренно топала следом, не оставляя меня одну. «Лана, а ты умеешь ездить верхом?» — поинтересовалась я у девушки. «Немного, миледи», — смущенно отозвалась она. Думаю, тебе тоже стоит научиться. Тебе ведь меня везде сопровождать придется. Лана подняла на меня загоревшиеся восторгом глаза. Вот кому надо на лошадях рассекать. Скажите, а вы можете одновременно обеих учить? Поинтересовалась я у преподавателя, который тоже шел рядом. Конечно, миледи, подтвердил он, с превеликим удовольствием. Тогда включите в оплату обучения еще и моей служанки. Пусть герцог раскошелится. Уроки верховой езды потребуют куда меньше вложений, чем зерно для людей. И пусть только попробует упрекнуть меня в этом. Ответных претензий у меня уже воз и маленькая тележка. Занятие продолжалось, а я впитывала информацию как губка. Сейчас мозг должен был работать на все 200%. До приезда делегации из столицы все дни у меня были расписаны. Складывалось такое впечатление, что герцог просто пытался занять меня учебой, чтобы не мешалось под ногами. Но, честно говоря, это мне было на руку. Сегодняшним утром у меня было занятие с преподавателем этикета, а вечером я планировала засесть за книги по магии. Если уж Адель оказалась чародейкой, нужно с этим преимуществом разобраться. Так я думала, еще находясь в седле. Но после того, как урок закончился, а мне помогли скатиться по высокому лошадиному боку, чтобы вновь почувствовать под ногами земную твердь, силы закончились. Вечером их хватило у меня только на чтение без практики. К слову, читала я уже куда лучше. Писать тоже стало сносно, хотя клякс до сих пор ставила предостаточно. Следующим утром опять было занятие по этикету, на котором мне мощно полоскали мозг. В обед отдушины танцы. После музицирования, от которого я решила отказаться, стоило только увидеть инструмент, похожий на арфу. Пробовала я как-то учиться играть, правда, на гитаре, но успехом в любом случае эта затея не увенчалась. В таком бешеном режиме прошла неделя. Я пыталась освоить новые навыки, параллельно читая книги и рассматривая до черных точек перед глазами карту материка. С магией не клеилось. Несмотря на то, что я пыталась воспроизвести самые простые чары, которые требовали только одного слова или щелчка пальцами, не клеилось и все тут. Зато в один из дней снежинка пробежала от одного конца дороги до другого, а я сидела на ней, вцепившись в поводья клещом, и тихо подвывала, но удержалась в седле. Лана куда успешнее управлялась с лошадью, но это и не удивительно. А потом наступил день, на который было назначено занятие по фехтованию. Да, я хотела научиться защищать себя в случае еще одного нападения. Но теперь мне казалось, что магия для этого сгодится куда лучше. Вот только занятия были назначены, а чары по-прежнему отказывались подчиняться. Я уже даже начала опасаться того, что все то, что случилось в моей спальне, было просто глупой шуткой Роналда. Мог ли он подставить меня? Но зачем? Да, герцог магией владел, это я уже видела. Но тот ожог, нанес ли он его себе сам ради какой-то выгоды в будущем? А почему нет? Муж Адель явно вел какую-то свою игру. «Леди Этьен!» — веселый голос нагнал меня в момент, когда я вместе с Ланой углубилась в парк. Занятие должно было проходить на открытом воздухе, но я никак не ожидала вместо преподавателя увидеть тут Тамаша. «Лорд Мануа?» Удивление просочилось в голос. «Что вы тут делаете?» «А разве вам не сказали?» — удивился он, вскинув брови. «Вашим мастером буду я, леди Этьен!» «Мастером?» — нахмурилась я, не сразу осознав, что это может значить. А потом сложила 2+2 и удивленно ахнула. «Вы?» «Согласен. Роналд на эту роль подошел бы лучше». Улыбнувшись, он развел руками. «Но могу вас заверить, что и я неплох в обращении с холодным оружием». Верить на слово я не стала. Только кивнула в сторону двух коротких деревянных мечей, которые мужчина принес с собой. Думала ли я когда, что возьму в руки оружие? Нет. Но, похоже, пора перестраиваться под новые реалии и выйти, наконец, из стадии отрицания. «Не спешите, ваша светлость!» — покачал головой лорд Мануа, опуская тренировочное оружие на землю. Для начала вам нужно понять одно. Любой мечник в королевстве Флемур, скорее всего, будет лучше вас. Потому оружие – это последняя вещь, на которую вам стоит рассчитывать. Лучше бегите, прячьтесь и зовите на помощь. И только если ничего из этого невозможно, вытаскивайте клинок из ножен. Это понятно? Впервые за все время нашего общения Тамаш говорил серьезно и смотрел без улыбки в глазах. Это настолько меня впечатлило, что я просто кивнула. Хорошо. Мужчина вздохнул, будто ему самому не нравилось все то, что тут происходило. Тогда начнем. Я зря надеялась, что мне сразу же выдадут в руки меч и начнут объяснять, как защищаться. Нет, все занятие Тамаш показывал различные стойки, заставлял меня их повторять и следил, чтобы я все делала правильно. К мечам мы так и не притронулись, но устала я, как собака. «Вы быстро схватываете, леди Этьен», — похвалил меня напоследок Тамаш. «Очень хорошо». В этом я с ним согласна была лишь отчасти. Стойки мне мало чем помогут, если сейчас из-за угла выпрыгнет очередной убийца. Но, может, я просто слишком мрачно мыслю? Все же попытка убить Адель не увенчалась успехом целых два раза. Может, убийца успокоится и поймет, что это не его вариант? Леди Адель. Лана обратилась ко мне настолько тихим голосом, что я даже не сразу поняла, что произошло. «Да?» Я повернулась к девушке. «А зачем вам это?» Еще тише спросила она, кивнув в сторону парка, из которого мы уходили. «Вы ведь в замке под защитой такого количества воинов». «Было два покушения», — честно ответила я Лане. «Герцогу известно только об одном». «А вы не расскажете ему о втором?» — спросила она. Я оглянулась на Тамаша, который уходил другой тропинкой, и покачала головой. «Нет». Но ты должна знать, что тут не так безопасно, как может показаться. — Да разве может быть безопасно на границе с мертвыми землями? — хмыкнула она и уже стыдливо опустила глаза. — Простите, ваша светлость, я не должна была. — Лана. Я остановилась и строго посмотрела на нее. Мне нужна не только служанка, но и человек, который скажет мне правду, любую. Человек, который готов подсказать или остановить, если видит, что я делаю ошибку. Ты можешь говорить все, что думаешь, и все, что знаешь, поняла? Она хлопнула глазами и кивнула. А я облегченно выдохнула. Хорошо, что удалось поймать этот момент самоцензуры у Ланы. Все же мне нужен помощник родом из этого мира. Человек, который всегда будет рядом и будет на моей стороне. Лана для этой роли, как мне казалось, подходила отлично. «Так что же ты хотела сказать?» — подтолкнула я девушку. «Мы живем в месте, где опасно почти все», — смущенно проговорила она. «Близость мертвых земель сама по себе опасна. Это все, что я хотела сказать, миледи». Я кивнула. «В этот раз ничего серьезного, но в будущем ее откровенность может не раз выручить. Миледи». Лана заговорила уже в коридорах. «Могу я спросить?» «Конечно». «Вам удалось что-то узнать о судьбе моего брата?» Ее голос задрожал. А я мысленно отвесила себе подзатыльник. «С герцогом я поговорила, а вот Лане рассказать забыла». «Тебе не о чем беспокоиться», — уверила я. «Их никто не погонит в мертвые земли. По крайней мере, в ближайшее время». Лана заломила руки. «Герцогу не нужны напрасные смерти», — добавила я, отметив, что мои слова не сделали лучше. «Но я попробую еще договориться о том, чтобы Брю и вовсе отпустили домой». «Спасибо вам, ваша светлость», — одними губами прошептала девушка. Больше она ничего не сказала, да и мне добавить было нечего. Хотела бы я пообещать, что с ее братом ничего не случится, но не могла этого гарантировать. А пустые обещания всегда делают только хуже. Остаток дня за книгами по магии я провела в дурном настроении. Не шли у меня из головы слова Ланы, не шел ее старший брат. И герцог, с которым я понятия не имела, как договариваться. Да еще и с заклинаниями не клеилась. Надо будет искать наставника, похоже, раз сама я с этим справиться не в состоянии. Интересно, а эту просьбу Роналд одобрит? после того, как я обожгла его. Шанс узнать подвернулся неожиданно быстро. Вечером, стоило только солнцу начать опускаться к закату, в дверь покоев постучали. Лана, которая тихонечко сидела у окна и вышивала, кинулась открывать. «Ваша светлость!» — охнула она, а я при этих словах медленно отложила книгу и повернулась на пуфе. У дверях стоял Роналд Этьен собственной персоной. Только за ту неделю, что мы почти не виделись, он стал выглядеть хуже. Под глазами залегли тени, несколько мимических морщинок на лбу стали видны отчетливее. Но и общий вид был какой-то помятый, будто мужчина не спал несколько дней. «Ваша светлость!» — теми же словами поприветствовала я мужа Адель, только произнесла их куда холоднее Ланы. «Леди Этьен!» — в тон отозвался мужчина, шагнув внутрь. «У нас с вами есть незавершенное дело». «Какое именно?» Я взглядом попросила Лану остаться. Знала я одно незавершенное дельце, и его завершать мне с чужим мужем как-то совершенно не хотелось. «Иди», — приказал Лане Роналд. Девушка бросила на меня испуганный взгляд. Ослушаться главы она не могла, он стоял выше меня, а значит, и его слово весило больше. «Вас начали смущать свидетели?» Я спросила первое, что вообще пришло в голову. Оставаться с ним наедине я точно не хотела. Последний раз это закончилось испорченной рубашкой и горелой плотью. «В прошлый раз они смутили вас», — ответил колкостью мужчина. «Хотя это традиция вашей семьи». У меня холодок пробежал вдоль позвоночника. «Значит, он все же явился за той самой первой брачной ночью». «Так, как выкручиваться в этот раз?» «Мне не здоровится ваша светлость», — слишком резко отозвалась я. «Мне кажется, вы слишком много надежд возлагаете на этот необходимый процесс». Прищурившись, отозвался он, шагнув ко мне. «От вас многого не требуется, дорогая супруга». «Черт!» «Ваша светлость!» Я отшатнулась и бросила взгляд на Лану, которая застыла в дверях, не зная, что делать. «Вы слишком торопите события». «Тороплю?» От такого заявления Роналд даже притормозил. «Мы женаты, если вы не забыли, и у вас есть обязанность, указанная в договоре». «Да я этот договор в глаза не видела, и вообще не обо мне в нем говорится». «Я бы хотела вначале ознакомиться с этим договором», — выпалила я, сделав еще один резвый шаг назад. «Вы мне не доверяете?» — искренне удивился мужчина. «Увы». «В моем прошлом положении невозможно было прочитать документ. Так что кто знает, какие еще условия туда были вписаны, о которых я не знаю». Вцепилась я в эту отмазку стальной хваткой. «Хотелось бы знать все, о чем в нем говорится, и к тому же, точно ли наш брак — свершившееся событие. Я была не в том состоянии, чтобы адекватно участвовать в подобной церемонии». «Смею вас огорчить», — с насмешкой протянул мужчина. — «Но да, мы с вами муж и жена. Обряд был проведен с благословения Его Величества и с одобрения богов». — Прямо-таки богов. Что-то слабо верится. — «А вам, как супруге, — продолжил вещать Роналд, — не полагается даже видеть, не то что читать документ, который был подписан вашим отцом и мужем во время заключения брака». «Отлично они тут устроились. Можно мне адвоката?» Стоило только об этом подумать, как тишина за окнами взорвалась воем труб. То ли местные боги заметили, в какую я передрягу попала, а значит, никакого одобрения они не давали, то ли просто повезло. Но опоздавшая делегация из королевского замка подобрала самый лучший момент, чтобы объявить о своем приезде. Глава 19. Город Урил, столица Флемур, королевская резиденция. Его Величество степенно встал из-за стола, прошел мимо широкого окна, даже не взглянув на расстилавшийся внизу город, и подошел к разведенному камину. Жаркое пламя шипело и плевалось искрами, давилось поленьями, и было ему совершенно невдомек, что при такой прекрасной погоде никто бы не стал поддерживать огонь так долго без веской на то причины. Мужчина слегка наклонился и отправил в языке пламени полученное недавно послание. Бумага моментально почернела по краям, сжалась и начала рассыпаться. «Донесение от ваших шпионов?» Тихий мелодичный голос застал правителя врасплох. Тейрен Флемур вздрогнул и выпрямился. В дверях кабинета стояла его супруга. Несмотря на уже немолодой возраст и практически растворившуюся былую красоту, от одного взгляда на нее у короля сердце забилось быстрее. «От наших шпионов, Вивьен!» — поправил ее муж и жестом предложил войти. Дождавшись разрешения, королева вступила в кабинет. Дверь за ее спиной беззвучно закрылась. «И что же, позвольте узнать, сообщают наши шпионы?» Тейрен выдал себя тем, что покосился в сторону камина, чтобы проверить, полностью ли уничтожилось послание. А Вивьен поджала губы. Не дожидаясь ответа, она медленно прошла к окну, из которого открывался невероятный вид на огромный город, основанный на берегу Ледяного залива, и замерла в нескольких шагах от стекла. Сейчас ее величеству были видны не только золотые шпили и каскад черепичных крыш, но и ее собственное отражение, которое она ненавидела всей душой. Некогда идеальное и ровное лицо осунулось, покрылось тонкими морщинами, которые еще, возможно, было скрывать магией и макияжем, но возраст не жалел ее. Он ставил новые метки каждый день, напоминая о том, что все меняется. Меняется и она. Пусть Тейрен и замирал при виде своей супруги, пусть отвешивал комплименты, как и 30 лет назад, многого уже было не вернуть. Молодость, красоту и доверие. Вивьен замерла, рассматривая свое отражение. Это было для нее пыткой, но еще большей пыткой была ложь мужа. «Делегация уже должна была добраться до земель герцога Этьенского», — поделился новостями его величества. А королева поджала губы, не высказывая того, что и не ожидала услышать правду. «Как поживает наша дочь?» Ее голос прозвучал глухо. «Полагаю, теперь она счастлива». Тейрен подошел к жене со спины, остановился на расстоянии вытянутой руки. «Но более точный отчет сможем получить, когда наши люди вернутся». Вивьен всегда забавляла, что муж называл своих шпионов их людьми, но опять смолчала. У каждого из них были по-настоящему свои люди, и ее человек недавно исчез. Женщина, которая должна была заботиться об Адель как о собственном ребенке, просто растворилась в воздухе. Только через несколько недель шпионы королевы добрались до родственников Пифаль. Тогда и удалось узнать, что женщина вовсе не пропала, а погибла. Большего Вивьен не знала, и это ее злило. А еще королеву злило то, что муж не собирался ей ничего сообщить. Хотя точно знал. Раскинутая им паутина связи была куда обширнее ее. «Надеюсь, что вы от меня ничего не скроете, Тейрен». Королева повернулась к своему мужу и подарила чарующую улыбку. Это было единственное оружие, которое она могла применять в общении с ним. Но улыбок и заигрываний хватало не всегда. Не хватило и сейчас. «Я никогда от вас ничего не скрываю, моя дорогая», — уверил ее король. Это была ложь. О чудесном выздоровлении дочери женщина узнала только через 3 дня после того, как сведения достигли короля. И это только малая часть того, что он скрывал от нее. Вивьен потребовалось все самообладание, чтобы не выдать себя. Она лишь на мгновение дольше нужного задержала взгляд на мужа. Постаревшим, поседевшим, но все еще удерживающим мертвую хватку на горле всего королевства. и склонила голову, прощаясь. Из кабинета короля она выходила твердой походкой. Стук каблуков отбивался от каменного пола и разлетался гулким эхом, сопровождая королеву. Только что она узнала куда больше того, что ей сказали. И этого было достаточно, чтобы пробудить ото сна ту ее часть, которая была злее ледяных ветров и острее заточенных клинков. Ту часть, что была готова защищать своих детей любой ценой. Адель была в опасности, и именно об этом молчал ее горячо любимый король. Леди Этьен, Алина Невская. «Миледи, вы должны это знать!» Лана разбудила меня утром именно этой фразой. Установила на столик серебряный поднос с завтраком и испуганно заломила руки. «Доброе утро!» — пробормотала я, стараясь проснуться побыстрее. Утро и в самом деле было добрым. Вечером герцог ушел под вой труп, так ничего от меня и не получив, и это пока не могло не радовать. Хотя мысль о том, что в одну не самую прекрасную ночь мне придется выполнить долг Адель, разъедала кислотой где-то в глубине души. — Что я должна знать? — спросила, сползая с кровати. — Я услышала сплетни, которые о вас распространяют. Опустив глаза, призналась девушка. — Уже давно. И это ужасно. — Говори уже. Я накинула халат и босиком прошлепала к столику. Что бы там за сплетни ни были, меня это не волновало. Люди часто что-то и о ком-то говорят. Разве это повод расстраиваться? Обхватив пальцами горячую чашку, я поднесла ее к губам и сделала глоток обжигающего травяного отвара. Слегка кисловатого, с привкусом ягод и мяты. — Они говорят, что вы — это не вы, — прошептала девушка, и я подавилась напитком. Закашлялась и подняла ошарашенный взгляд на служанку. — Так, неужели Пифаль кому-то успела проговориться? — Говорят, — спешно продолжила Лана, глядя на меня испуганными глазами, — что вы слишком быстро оправились от болезни. Боятся, что вы на самом деле какой-то злобный дух, принявший облик госпожи. — Ну, не такой уж и злобный. — А что, так бывает? — осторожно спросила я, глянув на девушку. — Не знаю, — растерянно пожала она плечами. — Но если эти слухи дошли до меня, то родились они уже давно. — Какие глупые эти слухи! — пробормотала я, судорожно соображая, как бы от них поскорее избавиться. Еще секунду назад я думала, что мне будут безразличны любые сплетни, но если именно это дойдет до герцога или его советника... Это даст им дополнительный повод как можно быстрее избавиться от Адель. Не зря ведь Мелани так громко заявила о монастыре. Хотя герцогу ведь нужен наследник королевских кровей. — Очень глупые, — подтвердила Лана. — Их нужно пресечь как можно скорее. Людские языки такие злые. — Есть идеи, как это сделать? — Ну... Служанка потерла ладони друг о друга. «Злые духи — это те еще росказни, миледи. Думаю, если вы посетите храм при свидетелях, сможете переступить его порог и помолиться богам, то никто больше не посмеет сказать, что вы — это не вы. Ох, да чтобы у них языки злые поотсыхали! Так наговаривать на вас, ваша светлость!» Лана расстроенно взмахнула руками и поджала дрожащие губы. Вот честно, ее реакция была мне как бальзам на душу. «А идея...» Стоит попробовать. Что-то мне подсказывало, что это очередная суеверная чушь. Переступлю порог их храма, и пусть только попробуют что-то еще сказать. «Когда отправимся молиться богам при свидетелях?» — поинтересовалась Улана. Девушка подняла глаза к потолку, что-то считая про себя и загибая пальцы. «Ближайший день молитв через 10 дней, миледи?» «Да, не скоро». С другой стороны, у герцога не будет возможности слушать чужие домыслы, пока по замку блуждает королевская делегация. Да и у меня, как оказалось, было чем заняться. Стоило закончить завтраком, как от герцога прибежал посыльный и сообщил, что обед будет проходить в алой зале вместе с делегацией, и мне нужно на нем присутствовать. Не знаю, чего я ожидала от этого действа, но точно не того, что на меня обратят внимание лишь один раз. Почему-то казалось, что люди, прибывшие от короля с королевой, будут заинтересованы в том, чтобы узнать, как принцесса себя чувствует, как оправилась от тяжелой болезни. Но мне только несколько раз поцеловали руку и помогли сесть за стол. Все. Остальное время за трапезой шли разговоры о мертвых землях и мобилизации крестьян. Я прислушивалась к беседе и рассматривала прибывших, а вот герцог... Его буквально пытались разорвать на части вопросами с каверзной подоплекой. Но я не могла не отметить, что держался он слишком хорошо для человека, которому противны приказы короля. «До холодов еще столько времени», — заметил один из прибывших, мужчина лет 50. «Его королевское величество надеется, что вы сможете выполнить его поручение еще в этом году». «Это зависит, к сожалению, не только от меня», — спокойно отозвался Роналд, попивая вино. «А от кого же еще, ваша светлость?» «Ох, так много факторов», — коварно усмехаясь, отвечал мужчина. «Если есть желание все их изучить, предлагаю присоединиться к моему отряду. Ведь большинство этих факторов находится либо на пути к перевалу, либо уже за горами. Что скажете?» «Благодарю, я откажусь от столь щедрого предложения», — бледнее покачал головой вопрошающий. Но насколько бы хорошо, по моему мнению, герцог Этьенский не держался перед королевской делегацией, обед закончился тем, что кто-то из приезжих сообщил, что явились они не только ради обсуждений, но и чтобы передать приказ короля. Роналд напрягся, а я затаила дыхание. Приказ отца Адель заключался в том, что герцогу с его людьми как можно скорее стоит вернуться в мертвые земли до наступления осени и холодов. А это значило только то, что в скором времени я могу остаться в замке одна. И у меня будут полностью развязаны руки. «Предлагаю перенести этот разговор в зал советов», — холодно заметил Роналд и бросил взгляд в мою сторону. Похоже, принцессе не стоило знать настолько много. Но я сделала вид, что больше заинтересована салатом в своей тарелке, чем скучными разговорами делегации. Все же, раз они с таким пренебрежением обсуждали при мне эту тему, значит, для приезжих я не более чем декорация. «Прекрасная мысль», — поддержал герцога кто-то, сидящий сбоку от меня. «Благодарю вас за трапезу, ваша светлость. Мы можем продолжить наш разговор сейчас же?» «Конечно». Роналд встал из-за стола, я последовала за ним, как все остальные. «Глупейшее правило. А вот если я не наелась, почему должна вскакивать вслед за главным?» «Уф!» Пар, накопившийся за время обеда, спустила уже на занятие по танцам, которое было назначено через час после принятия пищи. Там же погрузилась в мысли и обдумала почти все идеи, которые посетили мою голову за этот день, и не могла отделаться от желания оказаться в замке в одиночестве. Без надзора герцога все могло пойти куда быстрее и лучше. Можно было развить настоящую бурную деятельность. «Чудесно, ваша светлость, просто чудесно!» — похвалил меня под конец занятия преподаватель. «Невероятно, как легко вы танцуете даже без партнера. Прошу за это прощения, мой возраст уже не позволяет так двигаться». «Ничего страшного», — уверила я мужчину. «Главное, что вы все контролируете. А вальсировать я могу и сама. Как на занятиях, так и по жизни. Лучше без партнера, чем с человеком, который ведет куда-то не туда и наступает на ноги». В покое я вернулась ближе к вечеру. Во мне огнем горела уверенность в своих действиях и планах, а на губах играла улыбка. Лана, которая сопровождала меня везде, попросила сегодня уйти пораньше из-за плохого самочувствия, и я ее отпустила. Сама распахнула окна и прошла к стопке книг. Сил в себе ощущала столько, что горы была готова свернуть, но для начала стоило бы вернуться к изучению магии. Это было чуть ли не единственным, что меня сильно стопорило. Взяв в руки книгу, по которой старалась научиться хотя бы минимальному, я уже готова была направиться к креслу, когда взгляд зацепился за небольшой белоснежный прямоугольник на краю трильяжа. Утром тут его еще не было. Выпал из книги? Отложив учебник в сторону, я потянулась к бумажке и, к собственному удивлению, обнаружила свернутый лист без печатей и подписей. Раскрыла я его без задней мысли и пробежала глазами по двум написанным строчкам. Да так и замерла, ощущая странный холодок в районе поясницы. Для магии нужно больше веры, которой у тебя нет, и чистый разум. Инстинктивно сделала первое, что вообще смогла. Сжала послание в кулаке, смяв его. От кого пришло это письмо? Почему отправитель не подписался? И кому известно, что я чародейка и сейчас пытаюсь приручить магию? Роналду Лани и все. Тряхнув головой, решила, что это просто глупая шутка кого-то из слуг, либо самого герцога. Тогда понятно, почему он не подписался. Отбросив от себя дурацкую записку, схватилась за книгу и рухнула в кресло. Чего там мне не хватает? Веры? Да я, как никто, верю в себя и свои силы. Чистого разума. Медитацией я, конечно, никогда не увлекалась, но отбросить все мысли могу попытаться. Сконцентрироваться вот на этом простом заклинании, самом легком. Всего из одного слова и точки выбора. Просто. «Иникс», — прошептала я, впившись взглядом в свечу, которая стояла на столе. Тряхнула головой, избавляясь от всех мыслей, всех страхов, всех идей и переживаний. «Иникс!» Сердце дрогнуло и предательски заколотилось в груди. Я сжала руки на книге, рискуя помять страницы, и недоверчиво смотрела на свечу, фитиль которой секунду назад окутал крохотный алый язычок пламени. Глава 20. «Лана, ты приносила вчера письма?» Следующим утром я подорвалась в серую утреннюю рань, не в силах больше лежать, и встретила вопросом служанку, которая тихо отворила дверь в комнату. «Ох!» Девушка подпрыгнула от испуга и, закатив глаза, прижала ладонь к груди. «Вы не спите, миледи!» «Прости!» Совестливо отозвалась я и тут же улыбнулась. «Уснешь тут, когда накануне наконец-то с магией начало получаться. Да я полночи просто ворочалась, мечтая о том, чего смогу добиться с помощью чар. А остаток спала беспокойным сном, в котором мне снились полеты, магические трюки и пламя, которое подчинялось с такой легкостью, что позавидовать можно». «Нет», — Лана отдышалась, — «писем вчера не было, ваша светлость. Вы ожидаете от кого-то послания?» «В том-то и дело, что нет», — ответила я, стягивая с тумбы гребень и распутывая с его помощью сбившиеся за ночь волосы. «Но в комнате было неподписанное письмо. Сможешь узнать, кто его принес и от кого оно?» «Конечно, миледи», — с готовностью отозвалась она. «Вам что-то еще нужно?» «Не, да», — я резко повернулась к Лане. «Узнай, где сейчас находится герцог, и скажи, что я желаю говорить с ним». «Конечно». Она поклонилась и поспешила оставить меня одну. А я? Я дождалась, когда за ней захлопнется дверь, и нетерпеливо щелкнула пальцами, произнося заклинание. Наполовину растаявшая свечка на столе загорелась, а я рассмеялась и закружилась по комнате, строя планы на день. Подскочила к шкафу, выбрала наряд и, не дожидаясь Лану, начала собираться. «Ваша светлость, я все узнала!» Она вернулась к моменту, когда я уже уложила волосы в некое кривое подобие французской косы. «Ой, как красиво!» «Что там?» Я встала с пуфа, пытаясь отыскать те туфли, которые не просто подходили под наряд, но еще и щадяще относились к моим ногам. «Писем вам не приходило, в покое никто вчера не заходил», — отчиталась Лана, а я замерла и поджала губы. «Потому что кто-то в покое все же заходил. Что, если это тот самый убийца? Но зачем ему подбрасывать мне записку с подсказкой? Что-то не сходится». а его светлость сейчас находится в зале советов», — продолжила докладывать девушка. «Говорят, королевская делегация уезжает к обеду». «Так скоро?» — удивилась я, нахмурившись. «Мне казалось, что проверка, а это была именно она, должна затянуться хотя бы на недельку, а тут приехали, поговорили и уехали». «Что мешало все письмами обсудить?» Учитывая, что они их тут, видимо, магией переправляют, раз все так быстро доходит. Точно. Я уставилась на трильяж, где вчера лежало неподписанное послание. Если его перенесли сюда напрямую чарами, то никто и не мог о нем знать. А тот, кто убил Адель и каким-то образом посодействовал моему появлению здесь, по словам герцога и его советника, обладал какой-то редкой портальной магией, значит... Черт, ну что за непруха? Найди лорда Мануа, — обратилась я к Лане. Узнай, когда он сможет дать мне следующий урок по самообороне. Почему? Нахмурившись, не поняла моя новая камеристка. Мечи, оружие! — перечислила я, пытаясь взять себя в руки после ошеломительной догадки. Поняла. Она кивнула и застыла на месте, открыв рот, но так и не решившись спросить. Только под моим взглядом сдалась и испуганно прошептала. — Ваша светлость, вам грозит новая опасность? То тайное послание, оно могло быть от того, кто пытался вас убить? Я вздохнула и честно ответила догадливой девушке. — Не знаю, Лана. Горничная поджала губы, кивнула и поспешила вернуться к своим обязанностям. Отправилась на поиски советника герцога. Хотя, если он вместе с Роналдом в зале советов, то ответ на свой вопрос я получу еще ой как не скоро. Решив не затягивать с делами, я сама вышла из комнаты и направилась в сторону зала совета. Неизвестно, где Тамаш, но и с мужем Адель еще стоит поговорить. Стоило мне оказаться в коридоре, как где-то в памяти всплыло лицо Пифаль и ее сварливый голос. Уверена, сейчас она бы сказала, что герцогине и принцессе не пристало разгуливать по замку без сопровождения служанки. Вот только за мной по пятам тягались доверенные воины герцога. Они пусть и не служанка, зато я точно не одна. Я грустно усмехнулась и ускорила шаг. Роналд Этьен действительно заседал в закрытой для женщин зале вместе с послами королевской делегации. Я подоспела как раз к моменту, когда двустворчатые двери распахнулись. Герцог вышел первым, рядом с ним шагал один из приезжих. Они о чем-то тихо переговаривались. Я решила пока не встревать. Но Роналд заметил меня и без того, кивнул своему собеседнику и, отделившись от всех, подошел. Мои соглядатаи отступили на несколько шагов, как по команде. — Леди Этьен? — последовал холодный приветственный кивок. «Что вы тут делаете?» «Хотела узнать, на каких условиях вы согласитесь освободить от службы под вашими знаменами одного человека?» Прямо и без уворотов произнесла я. «Сейчас не самое лучшее время для подобных сделок, дорогая супруга», тише произнес мужчина, бросив короткий взгляд в сторону удаляющихся представителей делегации. «Разве вы не выдвигаетесь в мертвые земли в ближайшее время?» — уточнила я. «Ждать ответа месяц или два я, увы, не смогу. Надеюсь, что к его возвращению в замке буду уже не я, а Адель. Оставлю принцессе заметки со всеми своими мыслями и идеями, чтобы ей было проще вернуться к жизни. А пока я тут, надо быстренько закрыть все дела, до которых у принцессы руки могут не дойти». «А я-то думал, когда мне выйдет боком ваше присутствие на обеде?» — хмыкнул герцог и усмехнулся. «Ого, это что такое? Хорошее расположение духа? С этим мужчиной так бывает?» «О ком идет речь?» «Мальчишка по имени Брю, он брат моей горничной». «Вот оно что!» — закатил глаза Роналд. «Ладно, я освобожу его от службы, он сможет вернуться домой». «Правда?» Я искренне удивилась тому, как легко лорд Этьен согласился. Удивило даже не то, что он отпустил человека, а то, что не стал отказывать мне сходу. «Да, но взамен Вы пообещаете мне не уничтожить мой замок и земли в то время, пока я буду отсутствовать?» Я еще сильнее нахмурилась. Не таких условий я ждала от герцога. «Вы не заболели?» Вопрос сорвался с языка до того, как я осознала, что и у кого спрашиваю. Роналд вмиг посуровел, нахмурился, а я решила спешно ретироваться. «Благодарю за милость, милорд!» Проблеяла я, быстро приседая в реверансе, пока он не передумал и не послал меня ко всем чертям. Не знаю, с какого перепуга он сегодня такой добрый, но мне это явно на руку. «Завтра я уезжаю», — вновь обрадовал меня мужчина. «Как вы верно осведомлены, ваш отец опять отсылает нас на верную смерть». Сложно сказать, сколько иронии было в его голосе. Но мне жутко захотелось съязвить. Удержала от этого только то, что в руках этого человека все еще была судьба брата Ланы. И испытывать удачу я совершенно не хотела. «Пусть боги присматривают за вами, ваша светлость», — ответила я так, как полагалась настоящей Адель. «И за вами», — в тон отозвался мужчина. «Лорд Мануа остается в замке. Со всеми просьбами в мое отсутствие вы можете обращаться к нему». Лорд Этьен закончил на этом наш разговор коротким кивком и ушел. А я еще несколько мгновений постояла на месте, переваривая все произошедшее. До последнего не верилось, что этот жестокий, расчетливый и холодный во всех отношениях человек резко пошел мне навстречу. Бывает же такое. Но радоваться я не спешила. Было боязно спугнуть удачу. За разговором с герцогом я пропустила наличие лорда Мануа среди совещающихся. А уже позже, когда меня нашла Лана у дверей в покое, узнала, что его и не было на том совещании. «Мне сказали, что ему не здоровится», — проговорила девушка, смахивая челку с глаз и вышагивая рядом. «Так что неизвестно, когда вам смогут назначить следующее занятие». «Плохо», — пробормотала я, погруженная в свои мысли. «Надеюсь, ничего серьезного». «Да услышат вас боги», — покивала Лана, а потом украдкой оглянулась и отвела руку в сторону, показывая мне крохотные ножны с кинжалом у пояса. Простенькое оружие со слегка погнутой рукоятью. «Миледи, если что-то случится, бегите. Я смогу задержать нападающих». «У меня дар речи пропал, и ноги онемели». Это ее после вопроса о письме так на самодеятельность потянуло. «Не смей!» — только и выдохнула я. А перед глазами вновь всплыл образ Пифаль. «Лана, пообещай мне, ты не станешь рисковать, ты не воин». «Но, миледи...» — девушка смутилась, скрывая ножны в складках платья. «Ваша жизнь важнее многих, и если вы в опасности...» «Не смей!» повторила я, чувствуя себя бессильной. Даже появилось желание позвать стражу и попросить обезоружить Лану. Из-за меня уже погиб один человек. Я не допущу еще одной смерти. Нет. И еще раз нет. Ваша светлость. Пообещай мне, потребовала я, повышая голос. Лана! Конечно, ваша светлость. Неуверенно отозвалась горничная, выглядя расстроенной. А мне оставалось надеяться только на то, что она в этом вопросе обойдется без ненужного героизма. Все, что касалось военных решений и действий, здесь происходило как-то быстро. Я бы даже сказала, слишком быстро. Не то чтобы я была гениальным военным стратегом или тактиком, но что-то подсказывало, что собраться за один день и к обеду следующего выдвигаться на изучение и захват опасных и неизвестных земель как минимум неразумно. Однако отряд генерала уже выезжал за стены замка. А я, как и пристала жене, провожающей мужа на войну, стояла на крыльце и махала вдаль платочком. Ну ладно, обошлось без платочка. Я просто вышла вместе с остальными провожающими во двор. И к какому-то собственному удовлетворению не нашла глазами леди Мелани. Странно, что столь дерзкая особа, мнящая себя будущей герцогиней и женой Роналда не показала носа. С самим Роналдом я перед отъездом больше не говорила. Мужчина был слишком занят приготовлениями, выпроваживанием королевской делегации и впоследствии командованием отрядом. Лорд Мануа тоже не вышел проводить отправляющихся, видимо, советнику так и не стало лучше. В общем, единственное, что я вынесла из этого события, провожать отряд на завоевание новых земель – весьма скучное мероприятие. И я не могла дождаться, когда уже закроются ворота за всадниками, шеренгой выезжающими за стены. Лана тихо стояла рядом почти все время. А потом она увидела брата, который не спешил за генералом в сторону мертвых земель. Так что на какое-то время я потеряла свою служанку из виду. Но потом она вернулась с извинениями и благодарностями, сияя, как начищенный золотой слиток. — Ваша светлость, спасибо вам большое! — чуть ли не рухнув мне в ноги, пропищала Лана. — Спасибо! — Тш! — шикнула я на нее, отметив интерес собравшихся на проводы. — Пожалуйста! Я не была уверена, что получится. Остаток проводов девушка светилась от счастья. А когда ворота за уезжающими наконец-то закрылись, я чуть ли не бегом поспешила обратно в комнаты. Настало время сделать то, о чем просила Пифаль. Всю прошлую бессонную ночь я посвятила книгам по магии. Успела выпить несколько кубков индовира и, кажется, наконец начала чувствовать ту самую энергию, которую давал этот странный напиток. Чем больше его было во мне, тем легче давались заклинания. Тем проще было зажигать светильники под потолком, тем быстрее удавалось заставлять левитировать листы бумаги. И сегодня я собиралась, наконец, найти душу блудной принцессы. Да, сегодня. Незачем больше тянуть. Что я буду делать с этим знанием дальше, пока не могла сказать. Как собираюсь возвращать Адель тоже. Но главное ведь начать, правильно? Подать обед. Поинтересовалась Лана, когда я буквально бегом ворвалась в комнату и кинулась к трильяжу, на котором, свернутая в четверо, лежала карта материка. — Да, подай, — согласилась я, хотя голода не испытывала от слова совсем. — Пусть лучше оставит меня сейчас одну. Я не уверена, что у меня получится с первого раза, и не хотелось бы, чтобы у очередного провала были свидетели. Лана вышла только с интересом, бросив взгляд на карту, которую я развернула прямо на кровати. Я потопталась на месте, пытаясь решить, стоит ли еще принять индовира, или же мне хватит накопленной за это время энергии на заклинание поиска. Его я вчера нашла в книге. Однако чары эти чаще применялись к поиску именно предметов или живых людей, но не потерянных душ. «Боги, мне нужно ваше благословение!» Пробормотала я, присаживаясь на край кровати и одергивая рукава платья. От предвкушения перехватывало дыхание. Хотелось уже, наконец, отделаться от судьбы Адель и строить свою собственную. Без лжи, лицемерия и плохой актерской игры. Чары, которые я начала зачитывать прямо из книги, отозвались как-то слишком легко. Я чувствовала, как трачу на них энергию Эндовира. Ощущала, как дребезжит под моими руками карта материка. И да, вот оно. Я, наконец, почувствовала ту самую нить, что связывала наши с Адель души. Это о ней говорила Пифаль. Вот только женщина описывала эту связь как нить, но я ощутила ее цепью. Тяжелой, с крупными звеньями. Она тянулась от меня куда-то вперед и... «Обед, ваша светлость!» Лана загремела посудой, но я услышала это будто через толщу воды. Через распахнутое с десяток минут назад окно в комнату башни врывались резвые порывы ветра. Били меня по щекам, будто пытались привести в чувство, но я не могла надышаться и прийти в себя. Я стояла у окна, уперевшись ладонями в подоконник и пытаясь осознать открывшуюся мне истину. «Миледи, вам нехорошо?» Беспокойство в голосе девушки одернуло меня. «Мне позвать лекаря?» «Нет, Лана», — хрипло отозвалась я, цепляясь взглядом за горные пики, как за спасительный круг. «Не нужно. Скажи». Я резко повернулась к ней лицом. Щеки горели, меня бросало то в жар, то в холод. — Скажи, — повторила я, — если бы тебе предложили выбор жить прежней жизнью, где все так хорошо, все привычно, твои мечты исполняются, или испытать удачу и нырнуть во что-то незнакомое, что пророчит намного больше, что бы ты выбрала? Лана нахмурилась и непонимающе покачала головой. — Я уже сделала в своей жизни такой выбор, ваша светлость. Именно поэтому я сейчас тут. И должна признаться, что новая жизнь мне пока нравится больше предыдущей. Я закусила губу и вновь обратила взгляд к горам, которые возвышались от замка по левую сторону. Новая жизнь — другая судьба. Я отталкивала от себя эти мысли, отказывалась верить, рвалась назад, полагая, что смогу справиться со всем этим. Но если быть честной с собой, там, в родном мире, меня почти ничто не держит. Братья с сестрами далеко. Из-за родителей нам удавалось созваниваться только раз в месяц. Друзья? Ну да. Учеба? С парнем я рассталась, собаку так и не завела. — Миледи, что-то случилось? — тихо спросила Лана, нарушая мои раздумья. — Я могу вам чем-то помочь? — Случилось, Лана, но тебе я об этом сказать не могу. Просто цепь, которая должна была связывать меня с Адель, оказалась оборвана. А это значило, что душа принцессы умерла по-настоящему. Она не сможет вернуться в это тело, а я даже не знаю, живо ли мое. Прошло слишком много времени. Какая бы магия ни была задействована, может ли тело в другом мире так долго существовать без души? Ответов на эти вопросы у меня не было. Как больше и не было надежды на благополучное возвращение к привычной жизни в родном мире. Похоже, я только что приняла взвешенное и обдуманное решение остаться. Если уж теперь я леди Адель Этьен, и мне придется жить в этом мире, самое время начать менять его под себя.